не так неприятно сделал ты. Мне не важно жанр песни и вокалы без огни. Напишу вам и попсу, и себе вперед зачетный частный мобер улагу. Вот же все, что есть на месте. Обращайтесь вы ко мне, я вам здесь нам помогу. Разыграв отрады, сделать это я смогу. Может песня быть тяжелой, можно речи как читать. Можно сразу сделать это под попсу, а подписать.